Глава 43. «Лерри, откройте глаза!» Властный голос вырвал из черноты небытия, и я медленно подняла отяжелевшие веки. «Во имя лунного света вы все дрожите?» «Артвальд», — прошептала я и снова закрыла глаза. Под веками вспыхнули яркие болезненные искры, отозвавшиеся в висках тупой болью, и я закусила губу, чтобы сдержать стон, но он все равно сорвался. Легкие шаги, он куда-то несет меня, быстрый стук его сердца, тепло его тела, от которого начинает согреваться и мое. «Тише, Лири, все будет хорошо, все будет хорошо», — лихорадочно повторял Альфа, а я прижималась к нему все ближе, греясь его теплом, наслаждаясь прикосновением сильных рук к своему продрогшему телу. Коридор лабиринта смазался перед глазами, и я снова провалилась в темную пустоту. Очнулась уже на кровати в своей комнате. Мастер Хайгель водил около моего носа пучком резко пахнущей травы. «Амари, вам нужно выпить лекарство», — сказал он, едва и открыла глаза. «Придержите ей голову», — велел стоявший рядом Бет. С помощью горничной я выпила травяной настой с мятным вкусом. «Моя голова», — пробормотала жалобно, прикасаясь к виску, который словно когтил дикий зверь. На голове обнаружилась повязка. «Вы сильно ударились, я наложил целебную мазь», — отрывисто пояснил мастер Хайгель. Я помнила, что он не особенно разговорчив. «Уже через день или два вам станет лучше. Настой берет боль, а повязку я сниму завтра. Пока что оставайтесь в постели и отдыхайте». «Благодарю вас», — кивнула я. Мастер Хайгель ушел. Бет я попросила оставить меня одну, сказав, что хочу спать. Едва за горничной закрылась дверь, как я поняла, что все кончено. Я проиграла. Я не нашла в лабиринте то, что было нужно. Слезы бессилия подступили к глазам. Это Марджи. Она толкнула меня. Я узнала ее сапожки. Видимо, она выбрала неверное направление в лабиринте, а потом пошла следом за мной. Я же знала, что иду правильной дорогой. Но желание Марджи стать госпожой Донари и хозяйкой волчьих клыков пересилило порядочность. Почувствовав, как по щеке ползет слеза, я утерла ее резким движением. «Лири?» Я попыталась сесть, потому что в комнату вошел Альфа. «Артвальд». Я взглянула на его бледное, обеспокоенное лицо. «Не вставайте». Он придвинул кресло к кровати и сел. «Лекарь сказал, вам нужен покой, но я не отниму много вашего времени». Я все же постаралась сесть повыше, чтобы лучше видеть лицо Альфы. Свет, падающий из окна, высеребрил стальные пряди в его волосах, глубокими тенями расчертил левую половину лица. «Как вы себя чувствуете, Лири?» — спросил Альфа, касаясь моих пальцев своими, но я дернула руку. Я больше не его, а Мари, хоть сердце и разрывается на куски от тупой боли. «Все будет хорошо», — хрипло ответила я его же словами, хотя вовсе так не думала. Альфа нахмурился. «Что произошло в лабиринте?» Я упала. «Упали?» — переспросил недоверчиво. Между его бровей залегла знакомая складка. Меня толкнули. «А Мари Марджери?» — в голосе Альфа была слышна сталь. «Да», — удивленно протянула я. «Но откуда вам это известно?» «Я почувствовал запах ее духов». Я с трудом отвела взгляд от лица Альфы и посмотрела в окно. «Вы носите ожерелье, которое я дал вам, Лири?» — услышала через несколько мгновений. «Я отдала его сестре», — прошептала я, перебирая пальцами краешек одеяла. «Вы не сердитесь». Альфа покачал головой. «Вы вольны распоряжаться ожерельем по своему усмотрению, ведь оно ваше. И если вы считаете, что леди Миссиори оно нужнее, так тому и быть. Но ответьте только на один вопрос». Альфа сделал паузу, а я почувствовала, как замирает сердце. «Вашей сестре что-то угрожает?» Я поспешно опустила взгляд на свои руки, испугавшись проницательности Альфы. «Отец хочет выдать Мисси замуж», — прошептала едва слышно. «Вот как?» — голос Альфы звучал ровно. «И за кого же?» «За хозяина имения, в котором мы были». «А вы против этого союза?» «У меня есть причины быть против». «Поделитесь ими со мной?» «Господин Нарван Сарен старше моей сестры вчетверо. К тому же прошлые его браки закончились трагически». «Как и моей Лири», — сказал Альфа. Я подняла взгляд и увидела боль в его глазах. Мое сердце рвалось к Ардвальду, и я поспешно заморгала, чтобы в моих глазах Альфа не прочитал терзающие меня чувства. «Я знаю, что когда у девиц появляется знак Луны, их отправляют на отбор с пожеланием проиграть, а не победить. Знаю, что знак избранный называют меткой смертницы. Знаю, что дорого бы дал, чтобы разрушить проклятие». «Но вы сами сказали, что никогда бы не стали никого принуждать, а моя сестра лишена выбора». «Почему же лорд Осберт в таком случае желает этого брака?» «Потому что он эгоистичен и действует только в своих интересах, играя жизнями тех, кого должен защищать», — подумала я, вслух же сказала. «Все это уже не важно». «Вот как? Почему?» «Я ведь не прошла испытания. Я уже думала о том, что мне делать дальше, как поступить. Когда лорд Осберт узнает, что амулет Луны ему не видать, он будет в бешенстве и обязательно сдержит свою угрозу. Что же делать? Умолять лорда Осберта отпустить нас? Нет, не такой он человек, чтобы внять мольбам. Выкрасть миссии и скрыться?» Эти мысли хоть как-то позволяли отвлечься от других. Тех, что я больше не увижу Артвальда. В области сердца разлилась тупая боль, словно в грудь мне вогнали кинжал. «Не прошли», — подтвердил Альфа. «Но знак Луны все еще с вами». Мое сердце пропустило удар. «Неужели?» — спросила я хрипло, поспешно сдвигая манжету платья. «Почему-то у меня не возникло мысли проверить раньше. Видимо, удар по голове давал о себе знать. Так и есть. Знак Луны не исчез. Он преспокойно охватывал мое запястье. Я даже потерла его пальцем, чтобы удостовериться, что глаза меня не обманывают. Надежда в душе робко расправила крылья. «Но как же так? Разве он не должен был исчезнуть?» Подняв взгляд на Альфу, спросила я. «Богине виднее», — улыбнулся он. Но и Марджа осталась на отборе. Альфа лишь кивнул в ответ. Улыбка исчезла с его лица. «Богине виднее», — повторил он. «Последнее испытание вам придется проходить без помощи эликсира, Лири». «Значит, в лабиринте был эликсир? Я слышала легкий перезвон, когда для меня испытание закончилось». «Это эликсир из лепестков луноцветов. Его готовят жрецы храма Луны». Альфа замолчал и внимательно посмотрел на меня, добавив тихо и раздельно. «На последнем испытании вы должны быть осторожны, Лири. У вас не будет преимуществ, которые будут у других Амари. Если бы выбор был за мной, видит лунный свет, я бы уже...» Альфа осекся, замолчав на полуслове, покачал головой, словно удивляясь самому себе. Но я поняла, что он хотел сказать. Мое сердце отчаянно забилось. «Я понимаю, Альфа Ардвальд, правда», — тихо сказала я. «Просто Ардвальд», — по губам Альфа скользнула невеселая улыбка. «Когда состоится испытание?» «Через несколько дней. Сначала мы должны побывать на празднике начала зимы. Помните, я рассказывала вам о нем. Перед мысленным взором пролетела ночь в замковом саду. Падающие с ночного неба снежинки, бледное сияние луноцветов и Альфа. Тогда я еще считала его советником, рассказывавшим мне о празднике, чудесных цветах и Вольфгрейде. Помню. «Поправляйтесь, Лири», — Альфа поднялся. «Я приду проведать вас завтра». «Ардвальд», — окликнула я. Альфа обернулся. Я на мгновение прикрыла глаза, когда открыла, то поняла, что сейчас самый подходящий момент все рассказать. Но вместо слов признания вырвались другие. «Мечтаю попробовать то печенье, про которое вы говорили». «Трусиха, трусиха, трусиха!» — укоризненно выстукивало мое сердце. «Мы обязательно попробуем его», — улыбнулся Ардвальд. «Вдвоем».